Она подошла к тумбочке у кровати, взяла свою сумочку. «Поговорим потом», — бросила она и вышла из комнаты. Алекс слышал ее шаги по лестнице. Слышал, как отпиралась входная дверь. Через несколько секунд ее машина тронулась с места. На ночь журналисты оставили свои позиции, так что у нее не будет проблем с выездом из переулка. Куда бы она ни поехала, никто не увяжется за ней следом. Алекс опустился на край кровати. Уронив голову на руки, он смотрел вниз на ковер, на ступни своих ног на ковре, такие белые и такие бесполезные. Его сердце ощущало ту же болезненную пустоту после ухода жены, как эта комната и весь этот дом. Он страдал от необъятности этой пустоты внутри себя и удивлялся, как ему удавалось обманывать себя так долго. Он находил оправдание каждому настораживающему, предупреждающему знаку, который она ему подавала. Думал, что через несколько лет она научится доверять ему так, чтобы открыть свое сердце. Она просто осторожна, и эта осторожность — естественное следствие выбранной ею для себя карьеры. Но со временем она забудет свои опасения и сомнения. Она позволит своей душе подняться ввысь и слиться с его душой. А когда произойдет это единение душ, они возведут на этом основании свой новый дом, где будут семья, будущее, любовь. «Нужно только быть терпеливым», — говорил он себе. «Нужно только показать ей, как глубоко он ей предан. И когда он сумеет это сделать, они заживут по-новому, более полной и богатой жизнью, в которой главным будут дети, братья и сестры Шарлотты, и они с Ив будут постоянно с ними, радуясь полнокровному счастью». Все было ложью, сказкой, которую он рассказывал сам себе, когда не хотел видеть реальные, разворачивающиеся перед глазами события. На самом деле люди не меняются, они просто меняют свой внешний облик, когда считают, что так им удобнее, или когда обстоятельства заставляют их захлопнуть створки раковины. Та Ив, которую он любил, в действительности была не более реальна, чем Дед Мороз, русалка или старуха с косой. Алекс был фантазером. И когда она играла роль, которую он для нее сочинил, она была настолько же порождением его фантазии, насколько он сам этого хотел. Так что лгал он, и последствия этой лжи тоже его. Он тяжело поднялся на ноги и так же, как его жена, пошел к шкафу для одежды и начал одеваться. Робин Пейн гнал машину. Он ехал на запад по шоссе Бербидж-Роуд с сумасшедшей скоростью. При этом он быстро, взахлеб, перечислил ей свои поездки по округе за день. «Все дело в кирпичах и майском шесте», — так сказал он Барбаре, потому что, когда он об этом услышал, у него появилась масса новых предположений. Но прежде чем заносить их в список как места возможного пребывания Шарлотты, ему захотелось их обследовать. «Ведь вся округа — фермерские владения», — туманно пояснил он. «Пшеница для них — самая главная статья дохода». — Какое отношение имеет пшеница к Шарлотте Боин? — спросила Барбара. — При вскрытии ничего не... — Подождите, — попросил ее Робин. Было ясно, что для него наступил звездный час победы. И ему хочется насладиться им на все 100%. «Он побывал везде», — объяснил Робин. «На западе, до самого Фрешфорда, на юге, до Шафтсбери. Но поскольку у него появилось некоторое представление о том, что надо искать благодаря кирпичам и майскому шесту, упомянутым девочкой, не говоря уж о пшенице, поиски охватывали огромную территорию, но не такое уж огромное количество объектов. И все же, так или иначе, ему пришлось облазить десятки мест, поэтому он и выглядит сейчас таким грязнули. «Куда мы едем?» — спросила Барбара. Они мчались по неосвещенной дороге, по краям которой стеной стояли деревья. «Недалеко», — бросил он. Когда они миновали деревню, десяток кирпичных домов с соломенными крышами, она рассказала ему обо всем, что произошло за это время в Лондоне, перечислила все подробности, полученные от Линли. И когда она закончила рассказ, не забыв ничего от идентичности отпечатков пальцев до поиска бродяги, то в заключении сообщила ему об исчезновении Лео Лаксворда. Робин Пейн вцепился в руль. «Еще один?» — переспросил он. «А на этот раз мальчик? Что же это происходит?» «Он может быть в Уилтшире, как и Шарлотта». «Когда он пропал?» «После 4 дня». Она видела, как, нахмурившись, он что-то обдумывает. «Что?» — спросила она. «Я просто подумал». Робин переключил передачу. Они свернули налево, двигаясь теперь на север по узкой дороге с указателем «Грейт Бедуин». «По времени не совсем совпадает, но если он... Как там его зовут?» «Лео. Если Лео похитили около 4, я подумал, его могли спрятать там же, где прятали Шарлотту. И если бы похититель успел перевести его до того, как я туда добрался, я бы сам нашел его прямо на месте». Он махнул рукой в темноту за лобовым стеклом. «Но его там не было». Он шумом выдохнул. «Черт! Может, это совсем и не то место, и я понапрасну потащил вас среди ночи, а вдруг все окажется пустым номером?» «Это будет у меня не первый пустой номер за сегодняшний день», — сказала Барбара. «Но на этот раз хотя бы в приличной компании, так что... Давай уж доиграем до конца». Дорога еще сузилась и превратилась в проселочную. Фары высвечивали только колею, обрамлявшие с ее двух сторон увитые плющом деревья и границу чьих-то фермерских владений и начавшихся сразу за деревьями. Поля здесь, как и в Эллингтоне, были покрыты высокими всходами, но, в отличие от Аллингтона, они были засеяны не травами на фураж, а пшеницей. На подъезде к следующей деревне дорога сузилась еще больше. У самого края дороги на пологом склоне показались разбросанные то там, то тут домики. Потом их стало больше, и они образовали еще одну кирпично-соломенную деревню, где дикие утки кряквы дремали на берегу пруда, и паб под названием «Лебедь» закрывался на ночь. Его последние огни погасли, когда Робин и Барбара проскочили мимо, двигаясь все так же на север. Примерно в полумиле за деревней Робин сбавил скорость. Когда он сделал поворот направо, дорога оказалась настолько узкой и заросшей, что Барбара подумала, что не заметила бы ее среди ночного ландшафта, будь она одна. Затем дорога, вся в выбоинах, обозначенная с одной стороны блеском проволочного заграждения, с другой — шеренгой серебристых берез, резко пошла на подъем. Поле за изгородью сплошь поросло сорняками. Они подъехали к просвету между березами, Робин свернул в него, и по кочкам они потряслись дальше. Деревья здесь были густыми, но под влиянием постоянных ветров приобрели своеобразную форму. Они склонялись к тропе, как старые подагрики. Тропа закончилась у проволочной изгороди с двумя столбами и старой покосившейся калиткой из жердей. К этой калитке и повел Робин Барбару. Но предварительно он порылся в багажнике эскорта, вынул из него фонарик и передал ей. Сам же взял походную лампу и, качнув ею, сказал: «Сюда, пожалуйста». «Это сюда?» Провело их через старую калитку, которую Робин отпихнул в бугор высохшей грязи. За воротами был выгул для овец, в центре которого вздымалось небо гигантское коническое сооружение. В темноте оно казалось космическим кораблем, спустившимся на землю. Это строение располагалось на самом высоком в округе месте. И с трех сторон его лежали едва различимые в темноте поля, в то время как с четвертой, возможно, ярдах в 50, виднелся силуэт полуразрушенного дома у дороги, по которой они приехали, свидетельство того, что когда-то здесь жили люди. Стояла абсолютная тишина, в ночном воздухе чувствовалась прохлада. Тяжелый запах влажной земли и овечьего навоза висел над ними, как разбухшее облако, готовое пролиться дождем. Барбара поморщилась. Жаль, что она не догадалась взять с собой куртку, чтобы спастись хотя бы от холода. А уж запах она как-нибудь перетерпит. Через густые заросли травы они пробрались к сооружению. Барбара подняла фонарик, чтобы осветить его снаружи, и увидела кирпичную стену. Она взмывала вверх в темноту и завершалась белым металлическим куполом, напоминавшим горку мороженого. Под углом вверх и вниз от крыши торчали расщепленные остатки четырех длинных деревянных лопастей, когда-то покрытые по всей длине деревянными заслонками. Сейчас там, где за долгие годы ураганы выдрали часть заслонок, зияли дыры. Но все-таки первоначальную форму лопастей представить было нетрудно. Поэтому, как только луч ее фонарика упал на них, Барбара мгновенно поняла, что находится перед ней. «Ветряная мельница», — проговорила она. «Для пшеницы». Робин взмахнул своей незажженной лампой, охватывая жестом не только поля, простирающиеся к югу, востоку и западу, но и темное строение, возвышавшееся к северу от них у дороги. Были времена, когда по берегам реки Бедуэн стояло много водяных мельниц. до того, как отвели воду, чтобы построить канал. Когда это случилось, вместо них понастроили вот такие мельницы, как эта. И они неплохо работали, пока не появились крупные вальцовые мельницы. И теперь они потихоньку разрушаются, если только кому-то не придет в голову спасти их. Вот это уже лет 10 как брошено. Так же и дом там, у дороги. «Тебе знакомо это место?» «Еще бы», — усмехнулся он. «Как и любое другое в радиусе 20 миль от дома, куда 17-летний гуляка может водить свою подружку в летние ночи. Когда живешь в деревне, иначе не бывает, Барбара. Каждый знает, куда пойти, если ему хочется немного поразвлечься. Наверное, в городе тоже так». Вряд ли она могла это знать. Ни охи-вздохи под луной, ни шуры-муры по темным углам никогда не были ее обычным занятием. Однако она с готовностью подтвердила. «Да уж, конечно». Робин улыбнулся. Его улыбка как будто говорила, что они только что обменялись информацией о своем прошлом. И это еще одно доказательство их крепнущей дружбы. Если бы он знал правду о ее лишенной любовных радостей жизни, он бы смотрел на нее как на аномальное явление века, а не как на сообщницу по общему прошлому тискани по углам, с разницей только в месте свиданий. Она ни с кем не жалась по углам в юности, а то, что у нее было уже взрослый, было так далеко запрятано в ее памяти, что она даже не помнила, с кем этот момент восторга ей пришлось испытать. Кто-то по имени Майкл или Мартин, а может Мик, она не могла вспомнить. Помнилось только в избытке дешевое вино, сигаретный дым, которого хватило бы, чтобы объявить экологическое бедствие в небольшом городке, оглушительная музыка, что-то вроде Джимми Хендрикса в ускоренном темпе. Сейчас ей казалось, что, может быть, это был и настоящий Джимми Хендрикс, и ограниченное пространство на полу среди 6 других пар, так же, как и она, занятых своими собственными моментами восторга. Да, радости 20 лет уже не вернуть. Она нырнула вслед за Робином по шаткую галерею, которая окружала мельницу на высоте 2-го этажа. Они прошли мимо 2 стертых жерновов, лежавших на земле и покрывавшихся лишайником, и остановились перед аркообразной деревянной дверью. Робин уже начал открывать ее, поднял руки, чтобы надавить на доски, но Барбара остановила его. Она посветила на дверь фонариком и внимательно осмотрела старые доски сверху донизу, и затем направила луч на дверной засов, расположенный на уровне плеча. Он был латунным, новым и блестящим. Барбара почувствовала, как при виде его у нее засосало под ложечкой. Что это могло означать, если вспомнить о плачевном состоянии мельницы и дома, давно оставленных своими владельцами? «Вот и я тоже подумал», — сказал Робин по поводу ее молчаливых размышлений. «Когда я это увидел, уже после того, как облазил все водяные мельницы, лесопилки и ветряные мельницы в округе, я подумал, надо бежать помочиться, а то надую прямо на месте. Там, внутри, еще не то увидите». Барбара порылась в своей сумке и достала пару перчаток. — У тебя есть? — спросила она. — Вот эти, — ответил он и вытянул из кармана куртки скомканные рабочие перчатки. Когда руки у обоих были защищены, Барбара кивнула на дверь. Робин толкнул ее, и она распахнулась. Сейчас засов не был закрыт. Они шагнули внутрь. Это было помещение с кирпичным полом и кирпичными стенами. Окон не было вовсе. В нем было холодно и сыро, как в могиле, и пахло плесенью, мышиным пометом и гнилыми фруктами. Барбара поежилась от холода. — Хотите мою куртку? — предложил Робин. Она отказалась. Он присел на корточки и установил лампу на самое сильное освещение. Когда свет лампы разогнал темноту, нужда в фонарике Барбары отпала. Она выключила его и положила на штабель деревянных ящиков в дальнем конце небольшого круглого помещения. От этих ящиков исходил запах гниющих фруктов. Барбара оторвала одну из планок. Внутри лежало несколько десятков давно забытых здесь кем-то сгнивших яблок. К этому примешивался другой, более слабый запах. Барбара попыталась определить, что это, и обнаружить источник, в то время как Робин отошел к узкой лестнице, ведущей к люку в потолке. Он присел на одну из ступенек и секунду наблюдал за Барбарой, потом сказал: — Испражнение. — Что? — Другой запах. Это испражнение. — Откуда он идет? Робин кивнул на другую сторону ящиков. — Я сначала решил, что кто-то собирался... Он пожал плечами и откашлялся, возможно, недовольный собой за то, что на какое-то мгновение утратил объективность. — Здесь нет туалета, Барбара. — Только вот это. Это оказалось желтым пластмассовым ведром. Внутри Барбара увидела маленькую, жалкую кучку экскрементов в лужице жидкости, от которой шел едкий запах мочи. Барбара выдохнула. Да, все правильно. И принялась исследовать пол.